Эсмирея медленно поднялась на ноги, стараясь, чтобы ее позы, перетекающие одна в другую, словно вода, были воплощением сладострастия. Также медленно повернулась, при этом умело зажав подол между длинных стройных ног и прижавшись бедром к столику, отчего толстая материя туго натянулась, растянув вязку и превратившись в тончайшую сетку. У центра перехватило дыхание. Он вдруг понял, что, несмотря на плотность платья и обилие украшений, стоящая перед ним женщина практически обнажена и бесстыдно демонстрирует это. Итак, о, сейчас это был совершенно другой голос, голос, буквально сорвавший центра с места и бросивший его к этой женщине. Эсмирея рассерженно вскрикнула и звонко хлестнула его по щекам. Но для опытного ветерана чувствительными могли быть только удары, после которых остаются шрамы. Поэтому Эсмирее пришлось закричать. В следующее мгновение дверь резко распахнулась, и на пороге выросла фигура молодого раба с искаженным лицом и с кинжалом в руке. Центр был слишком опытным воином, чтобы его можно было достать вот так, запросто, с открытой для удара спиной, даже на самой вожделенной женщине. Он отшвырнул Эсмирею в сторону, отчего она рухнула на ложе, прибольно ударившись бедром о его край. И, поняв, что вытащить меч, который болтался у него на боку, он уже не успеет, резко выбросил вперед руку. Кинжал скользнул по предплечью, располосовав руку до локтя, но в следующее мгновение другая рука центра уже вцепилась в горло раба и сдавила его. Тот захрипел и попытался вновь ударить кинжалом, но центр уже сноровисто перехватил его руку и еще сильнее сдавил горло. Его движения были точны и экономны. Еще бы. В конце концов, это была та работа, которой он занимался всю свою жизнь. Раб задергался, выпустил кинжал и попытался обеими руками вцепиться в его пальцы, стискивающие горло. Центр довольно оскалился и, зарычав, еще сильнее стиснул пальцы. В горле у юноши что-то хрустнуло, он дернулся и, выплюнув увесистый кровяной комок прямо в лицо центру, обмяк. Центр довольно крякнул и, отшвырнув тело, повернулся к женщине. О боги! Она полулежала на ложе, совершенно нагая. Всю ее одежду составляли только те самые браслеты на руках, ногах и ожерелье на стройной шее. Ее глаза сверкали, влажные губы были приоткрыты от прерывистого дыхания, а левая рука была просунута между ног и подрагивала. Центр ошеломленно тряхнул головой. Внезапно госпожа гибко извернулась и, захватив его за талию обеими ногами, хищно выброшенными вперед в каком-то змеином движении, силой притянула его к себе. Центр рухнул на ложе, по пути неизвестно каким образом, эти ноги оказались настоящими змеями, повернувшись так, чтобы упасть спиной, а в следующее мгновение госпожа оказалась на нем верхом. Когда его вздыбленная плоть протиснулась в горячую, влажную пещерку, стенки которой уже вибрировали в сладострастном предвкушении, госпожа вдруг наклонилась к его шее и какими-то животными, звериными движениями принялась торопливо слизывать с его лица и шеи оросившую их кровь раба, а затем изогнулась и, вонзив коготки в его плечи так, что ему показалось, будто с него сдирают кожу, утробно завыла. И в этот момент он понял, что никогда не сможет покорить эту женщину. Скорее стоило помолиться Магр о том, чтобы богиня прибрала его прежде, чем госпожа покорит его настолько, что он станет тряпкой под ее ногами. Следующим утром она вызвала к себе служанку из племени Трамов. Та молча вошла и остановилась у двери. Эсмирея облизала губы. Гортанный язык Трамов всегда изрядно напрягал ее горло. «Скажи, ты не видела в Кире кого-нибудь из своего народа?» Трамка поджала губы и несколько мгновений рассматривала госпожу. Потом настороженно спросила, «Что желает госпожа?» Эсмирея нахмурилась. Трамка была ее прислужницей уже более 10 лет, с того момента, как орден в впервые выпустил ее на охоту за самцами. Но Эсмирея так и не сумела стать для Трамки настоящей госпожой. Та была отдана в рабство ордену в качестве какого-то откупа. Но у Траммов были свои, несколько своеобразные представления о рабстве. У них господин получал право только на труд раба, а во всем остальном раб из числа Траммов считал себя свободным человеком. И если господин начинал требовать от Трамма что-то такое, что по его разумению не относилось к трудовым обязанностям, требовалось необыкновенное хитроумие, чтобы заставить Трамма это исполнить. Причем господином мог быть только один человек. Ни продать, ни подарить Трамма было невозможно. Эсмирея уже давно подумывала о том, чтобы избавиться от этой своенравной старухи, но ее всякий раз останавливало одно. Трамку невозможно было ни подкупить, ни запугать. Для нее верность господину или госпоже была столь же естественной, как, скажем, дыхание. А поскольку она за 10 лет своего рабства так и не удосужилась выучить ни слова на венецком или каком-нибудь еще цивилизованном языке, существовала большая вероятность, что извлечь из нее какие-нибудь сведения не смогут даже умелые пытки. Уж больно сложным и странным был язык Траммов, и вряд ли во всей Ааконе нашелся бы кто-нибудь, владеющим этим языком, кроме, естественно, самих Траммов и Ордена. «Ты знаешь, вечером был убит мой глупый раб». Трамка молча кивнула. «Я хочу, чтобы его голову отделили от туловища и сохранили. А поскольку, как я слышала, ваш народ владеет искусством бальзамирования, намного превосходящим даже искусство жрецов Хемте, ибо обработанные вашими мужчинами головы врагов остаются вполне узнаваемыми даже спустя 20 лет, я хотела бы, чтобы ты отыскала кого-нибудь из своих соплеменников и договорилась с ним о такой работе». Трамка несколько мгновений размышляла над его словами, затем накинула на голову платок и молча вышла из комнаты, оставив Эсмирею гадать, выполнит ли она то, что от нее требовалось, или наоборот подойдет к трупу и молча изуродует ему голову, чтобы у госпожи не было соблазна попытаться заставить ее сделать то, что Трамка категорически не хочет делать. «Давай-давай, проходи, не задерживай!» Стражник в легком хлопковом шлеме и тонкой шерстяной накидке сердито пихнул Грона в плечо и устремился к большой двухколесной арбе, запряженной парой буйволов. Грон ухмыльнулся и, потирая плечо, обласканное тяжелым кулаком, двинулся вперед. Он высадился с Росомахи 2 дня назад. Это произошло в 10 милях отсюда, на глухом мысу, в 2 часа по полуночи. Росомаха подошла к берегу на 1/4 мили, а остаток пути Грон преодолел на лодке, весла которой были обмотаны тряпками. Так что существовала некоторая надежда, что ордену, пока неизвестно, в каком именно месте побережья, великий Грон ступил на землю Венетии. Что же касается самого факта, что он таки ступил на этот берег, то о нем ордену или уже доложили, или должны были доложить с минуты на минуту. Капитан Арами оказался хорошим рассказчиком. У него действительно была довольно интересная жизнь, и не все грузы, которые он перевозил, были так уж безобидны. Сказать по правде, те, которые можно было считать безобидными, довольно редко бывали на борту его Акки. Ибо глупо нанимать судно за цену, раз в 5 превышающую обычную, чтобы переправить на нем шерстяную ткань из Лира на Тамарис. Так что Слуй смог изрядно удовлетворить свой профессиональный интерес. Но главное, капитан Арами рассказал в первые же 30 минут их беседы. «Ну что рот разинул, рот?» За спиной Грона послышался свист бича, и он, не оборачиваясь, быстро шагнул в сторону. Бич хлестнул по дороге, подняв тучу пыли, воспользовавшись которой, Грон двинул ногой и аккуратно наступил сандалии на самый кончик бича. Из-за стены пыли послышалась ругань возницы, собиравшегося чувствительно наказать нерадивого пешехода. А затем возница рванул бич обратно, чуть не вырвав зажатый под сандалией конец. Из пыльного облака послышался новый взрыв ругани. Грон едва заметно усмехнулся и приподнял сандалию. Следующий рывок был призван высвободить зажатый конец бича,

Эсмирея выдохнула. «Ну?» Капитан с достоинством кивнул. «Вы оказались правы, госпожа. Корабль появился там, где вы и ожидали. И это был боевой корабль корпуса. Дирема. Мне удалось даже прочитать название, начертанное на ее борту. Росомаха». Эсмирея вздрогнула и уставилась на капитана испытующим взглядом. Это название было широко известно среди моряков Срединного моря, а ей не очень хотелось, чтобы по припортовым тавернам пошли слухи о том, что некто интересуется флагманским кораблем Грона. Но капитан Арами безмятежно улыбнулся. «Люди любят подражать своим кумирам, так что владелец этой новой диремы явно хочет показать всем, что он преклоняется перед великим Гроном». Эсмирея слегка расслабилась. Что ж, такой ход ее устраивал. Конечно, надежнее было бы попросту устранить капитана и его команду, но подобное решение порождало гораздо больше проблем, чем решало. Во-первых, в этом случае пришлось бы задействовать людей Ордена, поскольку горгостцы не сумели бы сделать это тихо и незаметно, а Эсмирея считала, что обращаться к ресурсам Ордена еще рано. Во-вторых, даже если бы само устранение прошло без сучка, без задоринки, исчезновение столь знаменитой личности, каковой был капитан Арами, породило бы очень много вопросов. А главное, масса людей принялась бы искать на них ответы. И их нейтрализация потребовала бы намного больше усилий, ресурсов, на которые уже могло бы не хватить. Так что лучше пусть капитан живет, но ничего не знает. Эсмирея обворожительно улыбнулась. «Спасибо за службу, капитан Арами». Подойдя к небольшому сундуку, стоящему у стены, она подняла крышку и извлекла объемистый кошель. Он был настолько тяжел, что ей пришлось вытаскивать его обеими руками. «Вот то, о чем мы с вами договаривались. Как вы и хотели, только золото, никаких камней». У капитана блеснули глаза. Но этот блеск был столь мимолетным, что если бы не умение Эсмирея подмечать малейшие нюансы, можно было бы сказать, что капитан вообще никак не отреагировал на то, что в его владение сейчас перейдет почти 1000 золотых стеариев, самой тяжелой золотой монеты Ааконы. На эту сумму капитан мог бы купить 3 таких акки, как у него, и еще осталось бы на то, чтобы нанять на них опытные команды. Впрочем, подобная показная невозмутимость капитана, в принципе, была вполне объяснима. Капитан Арами был одним из самых удачливых капитанов Ааконы, а некоторые считали его самым удачливым. Уже на протяжении 20 лет. А удачливость капитанов всегда хорошо оплачивается. Так что очень вероятно, у капитана и без этого гонорара было достаточно денег, чтобы купить 10 судов, а то и 2. Но все равно, для одного сезона это был очень неплохой доход. Кошель капитан принял с достоинством. «Благодарю вас, госпожа. Нет ли у вас ко мне еще какого поручения?» Эсмирея отрицательно качнула головой. «Пока нет, капитан. В ближайшие несколько лун я буду занята делами на суше». Капитан склонил голову в вежливом поклоне. «В таком случае я могу со спокойной совестью принять предложение уважаемого Взвората. Он почти поллуны дожидался, когда я объявлюсь в акульих зубьях». Капитан развел руками, словно извиняясь. «Сезон заканчивается, госпожа, и надо ценить людей, прибывших издалека, чтобы сделать хорошее предложение». Эсмирея вновь улыбнулась и спросила, стараясь, чтобы ее голос звучал с вежливым безразличием. «А откуда прибыл этот уважаемый человек?» «С Тамариса. Он рассчитывал нанять меня на 2 или 3 луны, но сезон уже почти закончился. И он предложил мне направиться с ним, чтобы успеть добраться на Тамарис до начала осенних штормов. Он согласен даже оплатить мне зимнюю стоянку, лишь бы оказаться по весне первым моим клиентом». Эсмирея, понимающе покачала головой. «Ну, кто не слышал о капитане Арамии? Что ж, капитан, желаю вам успеха». Подобный расклад ее вполне устраивал. Чем дальше Арамий окажется этой зимой от берегов Венетии, тем ей будет спокойнее. А потом? Потом вполне возможно, что к весне уже все разрешится. А если нет, то путь на Тамарис долог и опасен, так что капитана вполне может прибрать к рукам верховный морской владыка. Ну а если его удачливость сработает и на этот раз, а ей нужно будет, чтобы капитан исчез... Что ж, когда-нибудь ей придется задействовать сеть Ордена, и тогда вполне можно будет отправить весточку на Тамарис, чтобы там побеспокоились о судьбе излишне везучего капитана. Как только Арамий ушел, Эсмирея послала за Аблионом. Не успел посвященный перешагнуть через порог, как ему в уши ударил восторженный шепот. Вернее, даже шипение Эсмиреи. «Он здесь!» Аблион замер. Ему почудилось, будто вместо красивого женского лица на него смотрит треугольная голова змеи. Наваждение длилось какое-то мгновение и исчезло. Аблион хрипло спросил. «Кто?» Эсмирея злобно рассмеялась. «Измененный? Нет, как просто, оказывается, контролировать самцов!» Она вскочила и, не в силах сдерживать себя, стремительно прошлась по комнате. Аблион следил за ней, стараясь справиться с охватившим его ознобом. До сих пор там, где появлялся измененный, вскоре начинали рушиться стены, гореть города и осыпаться неубранные поля, изрядно удобренные человеческими останками. И никто не мог этому противостоять. Ни могучие крепостные стены, ни многочисленные армии, ни океанские волны, ни мудрость хранителей, ни могущество самого Творца. Впрочем, та, что сейчас стояла перед ним, ломая руки в нервном возбуждении, по его ощущениям, была, возможно, опаснее всех их вместе взятых. И теоретически было бы довольно интересно наблюдать, что произойдет, когда они столкнутся. Но Аблион слишком высоко ценил свою жизнь и потому предпочел бы в этот момент находиться как можно дальше от этого места. Желательно вообще на противоположном конце Ааконы. «Он здесь, в Венетии, а может даже в Кире, или вот-вот будет». Эсмирея вновь почти бегом пересекла комнату и остановилась прямо перед Аблионом. Уперла в него свой горящий взгляд. «Ты мне поможешь». «Как?» Голос Аблиона прозвучал сипло, но Эсмирея этого не заметила. Ее мысли вообще уже перескочили на другое. В принципе, сейчас Аблион был нужен ей только для того, чтобы было перед кем излить свои восторги. Но не перед центром же это делать. Так что, покончив с этим, она тут же перевела свои мысли в практическую плоскость. «Центр!» Аблион вздрогнул от неожиданности. Он даже не подозревал, что эти сладостные губки могут исторгать столь немузыкальный, но громкий рев. Через пару мгновений за стеной послышались бухающие звуки, дверь распахнулась, и в комнату ввалился центр с обнаженным мечом. По-видимому, после того случая с молодым рабом, центр ждал момента отличиться еще раз и снова получить такую же награду. Но, к его сожалению, на этот раз госпоже, похоже, не угрожала никакая опасность. «Центр, пошлите людей, пусть пройдут по кабакам, потолкаются в порту. Меня интересуют чужаки, а также любые слухи, сплетни, неожиданные происшествия. Короче, все, что будет связано с появлением в Кире или его окрестностях новых людей».